Глава вторая. Родовая усадьба Володкевичей под Туровым. За неделю до описываемых событий. Граф не сразу понял, что его разбудило. А когда понял, сразу вскочил с постели, быстро оделся, прыгнул к стене, снимая с оружейной стойки полуторный меч, известный в Европе как бастард. Это был хороший меч, служивший верой и правдой неисчислимым поколением Володкевичей. «Что случилось?» — сквозь сон произнесла жена. «Напали на нас», — буркнул граф. Мигали встроенные в потолок индикаторы, объединенные каббалистическими цепочками в одну цепь с сигнальными устройствами. Володкевич был крепким мужчиной 48 лет, с породистым лицом и жестким взглядом. Когда он двигался, испытывая ярость от осознания происходящего, его глаза превращались в узкие бойницы, полыхающие огнем. Приблизившись к телефону, граф снял трубку. Гудков не было. «Кабель перерезали, гады!» — тихо выругался Володкевич. Юлия Володкевич-Фурсова, молодая женщина лет 30, вскочила с постели, оправляя пижаму, и с тревогой уставилась в черный квадрат окна. Юлия была эмпатом. «Я их не чувствую», — прошептала жена. «Гриша, я их не чувствую!» Женщина была на грани истерики. «Сиди здесь, не высовывайся», — отрезал граф. «Я разберусь». Он вышел с мечом в коридор. Глаза адаптировались к темноте, и граф решил не включать свет. Очевидно, что на усадьбу напали, и сейчас самым главным было спасти детей. Вот только последняя фраза жены не давала ему покоя. Володкевич, стараясь не скрипеть половицами, пробрался к лестнице, связывающей второй и третий этажи. Детская располагалась наверху. Там же рабочий кабинет, спальня матери, санузлы, игровая и учебная комнаты. Ну и пустующая комната Ростислава, которую еще не успели переделать под дополнительную гардеробную. Тень материализовалась в двух шагах от графа. Володкевич среагировал молниеносно, шагнул в сторону, уклоняясь от рассекающей воздух стали, и рубанул с плеча полуторником. Голова прыгуна слетела с плеч, покатилась вниз по ступеням. Обезглавленное тело грохнулось на колени. Граф поспешил наверх. «Где слуги? Где охрана? Почему никто не вышел защищать господ?» Дверь в детскую была распахнута настежь. Свет в комнате не горел, как и на всем этаже. Граф успел сделать три шага, а потом в воздухе что-то просвистело и врезалось в плечо. Вспышка боли. Уже понимая, что дети мертвы, как и все остальные домочадцы, граф шагнул в сторону, но адский свист продолжился. Стальные жала впивались в тело, вспарывали кожу, несли боль, злость и отчаяние. Меч выпал из руки. Прислонившись к стене, заливая ковровую дорожку своей кровью, глава рода взревел и применил дар. Слившийся с тьмой силуэт в дальнем конце коридора вспыхнул, словно сток сена. Языки пламени лизнули стены и потолок. Краска на старинных холстах с именитыми предками Володкевичей пошла пузырями. Нечеловеческий вопль разорвал тишину усадьбы. Вот только из распахнутых настежь дверей появились новые силуэты. Ковровая дорожка полыхнула. Граф максимально вложился в атаку, применив старинную родовую технику. Пространство коридора мгновенно превратилось в огненный ад. Володкевич, криво ухмыльнувшись, запустил непрерывную циркуляцию. Свежий поток ки начал восполнять энергетические потери. Погибать так с музыкой. На краткий миг в душе забрезжила надежда. Вот уже трое врагов, скорчившись, падают на пол, превратившись в живые факела. А раны... Если он выиграет эту битву, то завтра все заживет. Регенерация в роду всегда была отменной. И тут его накрыло агонией жены. Звон бьющегося стекла, душераздирающий женский вопль и эмпатическая волна, которую Юля успела послать перед смертью. Секунда, и у графа сбилась концентрация. Этой секунды хватило, чтобы решить исход драки. На верхней площадке лестницы материализовалась очередная фигура. В отблесках пламени граф мог бы увидеть, что это шиноби, затянутый в черное. Размоталась цепь с изогнутым серпом на конце. Вторгшийся в усадьбу прыгун небрежно повел кистью, раскручивая смертоносный инструмент. И вот уже серп кусаригамы летит к голове Володкевича. Граф дернулся, когда острие пробило его черепную коробку. Шиноби рванул цепь, разбрасывая кровь, мозги и костяные осколки. Глава рода умер быстро, так и не поняв, что произошло. В моем мире людей, подобных Грановскому, называют магами Земли. У нас вообще многое выстроено на обуздании стихий, которые трансформируются в определенные техники. Здесь же нет ничего подобного, хотя одаренные и оперируют энергией Ки. Местные волшебники – это не волшебники, скорее псионики. Они телепортируются, обмениваются мыслями, ускоряют метаболизм и даже обретают бессмертие. Двигают предметы, не прикасаясь к ним, чертят каббалистические знаки, наполняя их собственной силой. Мой род владеет пирокинезом. Если по-простому, то воспламеняет взглядом. Что угодно – людей, зверей, предметы, субстанции. Если батя хорошенько вложится в удар, то даже вражеский меч спалит дотла. Ну, расплавит, точно. У нас есть аналог такой способности – магия огня. Борис Грановский – геомант. И это не значит, что Боря трансформирует земляную стихию в некое колдунство. О, нет. Наш Боря – психокинетик, и он двигает толще усилием воли. То есть боевого голема он не поднимет, но локальное землетрясение – это запросто. Грановский не разочаровал. Чтобы замедлить туннельщика, виконт организовал разлом. Степь содрогнулась. Я перебрался в новую птицу и увидел, как внизу змеится трещина. Стены провала расширились и начали стремительно расходиться. Кэп сбросил скорость, чтобы не попасть под раздачу. Селенга была подобна дизельному ледоколу, бороздящему просторы чужого мира. Габариты крепости были столь чудовищны, что торможение и развороты не ощущались от слова совсем. Вот только это не имело значения, поскольку я осознавал, что мы влипли. Кротовая нора, протаренная исполинским червем, без особых проблем пересекла каньон Геоманта и пошла на сближение с нами. Выскакивая из своей каюты, я понимал, что могу опоздать. «Маша, отстань, Рост, не до тебя!» В теории мы могли эвакуироваться, спустив на землю экспедиционные вездеходы. Броситься в рассыпную, рассчитывая на успех. Ну, такой себе успех, откровенно говоря. Брошенная на произвол судьбы крепость стоимостью в миллионы рублей, да еще с ценным грузом на борту, это волчий билет для каждого из нас. После возвращения в Архаику мне один клан не наймет экипаж, столь эпично севший в лужу. Опять же, врата далеко. Нам еще три дня пилить до форта Карагай, одного из имперских логистических центров в этой части пустоши. И за эти три дня с нашими вездеходами может случиться что угодно. Боря сдох. Как выяснилось, не сдох. Почва содрогнулась от повторной атаки геоманта, который действовал уже по новой схеме. Я это понял, взбираясь по трапу на капитанский мостик. Мужик настолько разозлился, что устроил локальное землетрясение с эпицентром в точке, куда успел переместиться червь. Увидел я это глазами перепончатокрылой твари, случайно пролетавшей мимо. Не спрашивайте, как Боря проворачивает такие штуки посреди степи. Талант он и есть талант. Окрестности здорово тряхнуло. Хорошо, что я держался за поручни и был готов к такому повороту. Добрых 5 баллов по шкале Рихтера. Меня вышибло из перепончатокрылой зверушки в собственное тело. Блин, как же это задолбало. Я соскучился по духовному зрению, но эта способность мне пока недоступна. Нужно укрепить ауру, поработать над концентрацией и заново освоить парочку медитативных техник. Осталось совсем чуть-чуть. Когда толчки прекратились, я понял, что мы продолжаем двигаться. Что тут сказать? Кэп, глыба. Влетаю на мостик и погружаюсь в деловую суету. Никакой паники. Экипаж работает слаженно, на всякую фигню не отвлекается. Слышится канонада, в бой вступила носовая артиллерия. Мостик тесный, но здесь все грамотно обустроено. Капитан и навигатор за отдельными консолями в персональных нишах. Ривера тоже сидит в кресле, пристегнувшись для надежности. Всюду приборные панели, подсвеченные циферблаты, индикаторы. Радист, куда ж без него. Бронированное плексигласовое окно, немного скошенное, за которым разворачивается вся эта чертовщина. Пылевой хаос, который приближается, несмотря на все наши усилия. Боря, до этого стоявший перед обзорным прямоугольником, внезапно пошатнулся, и мне пришлось его поддержать. Одаренный врубил циркуляцию, но землетрясение отняло у него прорву энергии. На восстановление уйдет минут 20, не меньше. И этих 20 минут у нас нет. Потому что червь неумолимо приближается, сменив вектор движения. Хищник, которого не остановить, только не нашими пуколками. Вот она, чудовищная сила степи. Ты как? Я усадил геоманта в свободное кресло. Пристегнул, чтобы тот не выпал при маневрировании. Хотя какое маневрирование с нашей-то инерцией? Не умирай, ты мне выпивку задолжал. Боря слабо улыбнулся. Придурок. Ладно, пора браться за дело. Откройте люк. Кэп от неожиданности развернулся в кресле и уставился на психопата. По глазам было видно, что он считает меня самоубийцей. Управление крепостью перехватил навигатор. «Ты чего, Рост? На солнышке перегрелся?» «Мне нужен зрительный контакт. Прямой, понимаешь? Просто сделай это, если хочешь вытащить нас из жопы». Несколько секунд капитан сверлил меня раздраженным взглядом. Пожав плечами, хлопнул по кнопке, и над нашими головами расползлись створки люка. Терять было нечего. Все это понимали. Артиллерия и геомантика не смогли остановить червя. Убежать не вариант. Крейсерская скорость Селенги 60 км в час. Если выжать из движков максимум возможного 80. Взрослые туннельщики разгоняются до сотки, и это не предел. Под землей. Нам не уйти и не отбиться. В глазах Кэпа была обреченность. Я это увидел, когда он отворачивался. Поднявшись по металлическим скобам, приваренным к стене, я оказался на крыше капитанского мостика. Самая высокая точка крепости, между прочим. Степной ветер растрепал волосы, накрыл запахами трав. А еще меня покоробило от чудовищного лязга, грохота и гула, издаваемого адской машиной, на которой мы путешествовали по этому свихнувшемуся миру. Ухватившись за металлические поручни, я посмотрел вдаль. Прямо на нас двигался земляной вал. Разнотравье вспучивалось, трескалось, летело комьями во все стороны. Ветер сносил пыль к условному западу. Вот только о каком западе могла идти речь, если багровое око ни разу на моей памяти не коснулось горизонта? «Грим, не дрейфь, если ты и умрешь, то не сегодня». Не в этом путешествии. Энергия Ки уже бурлила в моих каналах. Аура расширилась, впитывая в себя больше силы. Здесь и сейчас я совершу то, что обычным псионикам Российской империи и не снилось. Концентрируюсь на приближающемся монстре. Степь уже содрогается от мышечных сокращений червя. Вибрация передается на поручни. Утробный рев или даже стон накладывается на механический гул крепости. Когда расстояние между Селенгой и хищником сократилось до сотни метров, тварь ушла в глубину. Кому-то покажется, что туннельщик потерял интерес к своей жертве, но нет, это не так. Все упирается в способ охоты этих существ. Выждав несколько минут, я заметил, что почва в радиусе километра слегка просела. А затем наружу вырвался пылевой столб. Невероятных размеров тварь нависла над нами, расстелив свою тень по травяному покрывалу, изогнулась и раскрыла четыре лепестка бездонной пасти. Передо мной первобытная мощь, ужас глубин. Хотя не сравнить с легендарной тварью, в эпичной битве с которой я пал много лет назад. Туннельщик представлял собой гору плоти, защищенную накладывающимися друг на друга хитиновыми пластинами. Кое-где я заметил выщербины от попаданий каббалистических снарядов. Глотка монстра была огромной, туда поместилась бы вся селенга без остатка. На меня повеяло таким смрадом, что к горлу подступила тошнота. Я ударил в тот момент, когда лепестки раскрылись полностью. Шквал огня. Родовая техника Володкевичей, многократно усиленная и накачанная энергией под завязку. Непростое воспламенение, но боевая магия, которой я пользовался в прошлом мире. Плотный столб жидкого огня, вырвавшийся из ниоткуда и влетевший прямиком в пасть чудовища. Рев едва не оглушил меня. Животное содрогнулось и начало проваливаться под землю, одновременно закрывая лепестки. Пришлось трансформировать столб в шаровую атаку и взорвать этот снаряд в утробе существа. Яркая вспышка, звук лопнувшего арбуза и разлетающаяся по окрестностям дрянь. Кэп успел сменить направление, объезжая червя по широкой дуге, но нас все равно забросало внутренностями, серым веществом, кровищей и слизью. Створки люка захлопнулись. Стою весь покрытый липкой дрянью, а в нескольких сотнях метров от нас мертвая туша валится на землю. Крепость основательно тряхнула, но я крепко держался за поручни. Вслед за слизью пришла пыль, поднятая рухнувшим созданием. Гадство! Попробую отмыться теперь. Я с наслаждением мылся, игнорируя возмущенный писк индикатора. Красный огонек предупреждал, что я исчерпываю лимит. У нас, естественно, был замкнутый цикл очистки воды. Ни одна капля не пропадала впустую. Но в душ ломились многие, а мне, как великому спасителю экипажа, просто уступили очередь. Но пора и честь знать. Завинтив кран, я сдвинул одну из секций, достал свежее махровое полотенце, насухо вытерся и отправил использованную вещь в блок с грязным бельем. Никто не занимался стиркой и сушкой вещей во время экспедиции. Вместо нас все делала автоматика. Жму на кнопку и отправляю старые шмотки в отсек прачечной. Комбинезон пришлось выбросить. Ни один порошок не отстирает ту дрянь, что налипла на меня после уничтожения туннельщика. Одевшись во все чистое, я покинул душевую кабину. Комбинезон хранился в шкафчике общего бокса раздевалки. В соседних кабинах шумела вода. Уже направляясь к двери, я увидел свое отражение в зеркале. Среднего роста парень в экспедиционной униформе с нашивками дома волка. «Сам я не из клана, работаю по контракту вольного наемника. Лицо спокойное, благородное. Волосы темные, стрижка короткая. Я уже несколько лет предпочитаю носить полубокс, отправляя лесом парикмахеров с их кропами и канатками. Глаза карие. Скулы настолько острые, что о них можно порезаться. Во взгляде прослеживается нечто хищное, но это у меня из прошлой жизни». По моему телосложению не скажешь, что я большую часть свободного времени провожу в тренажерных залах и дадзё. Но это там, за порогом. В мире, который бесконечно далек и нереален для вахтовика-экспедитора. Здесь же ограничиваюсь тем, что подворачивается под руку. То есть полом. Планки, отжимания, растяжка. В общем, я не гонюсь за мышечной массой. Превращаю свое новое тело в совершенное орудие. Функциональная и безотказная. Тяжело, между прочим, учитывая тот факт, что мой предшественник в детстве был редкостным рохлей. Покинув банно-прачечный сектор, я оказался в тесном тамбуре, из которого можно за несколько минут добраться до жилых отсеков. Внезапно захотелось подышать свежим воздухом, благо предоставилась такая возможность. Моторы работали на холостом ходу, экипаж вышел на незапланированную уборку, отдраивать корпус от слизи и внутренностей дохлого червя. Выбравшись на верхнюю палубу, я увидел копошащихся людей со шлангами, из которых под давлением били воздушные струи с какими-то очищающими добавками. Вони стало поменьше, но я уловил запах чистящих средств. Большую часть палубы успели привести в порядок. Сейчас, насколько я понял, прочищали траки, орудийные башни, радары и прочие надстройки. А еще мой зоркий глаз заприметил Эрика Картмана, который устанавливал рядом с гниющей горой плоти радиомаяк. Интересно, зачем? «Мы связались с ребятами из Карагая». Рядом встал бодрый и свежевымытый лич. От командира расчета пахло чем-то морским, освежающим, с озоновыми нотками. «Они пришлют бригаду старателей и разделают эту тушу». «А что там ценного?» — удивился я. «Сразу видно, ты не ходил дальше третьего круга», — хмыкнул лич. «Броня туннельщиков — одна из самых ценных в мире. Легкая, прочная, держит прямые попадания снарядов. Она стоит бешеных бабок, и это наши трофеи, парень». Что-то отстегнем за работу, но потом можно будет получить на складе свою долю. Или деньгами волки отдадут, если захочешь. И много заплатят? Мне стало интересно. Увидишь. Лич многозначительно подмигнул. Вахта оказалась самой тяжелой, непредсказуемой и прибыльной за все время моих путешествий по пустоши. Мобильные крепости считаются безопасными, в отличие от вездеходов геологической разведки и добывающих харвестеров. Но и с нами случаются неприятности. Я, кстати, долго не мог понять, почему здесь не летают дирижабли. Потом мне объяснили. И дело не только в своеобразных законах физики, но в крылатых хищниках, с которыми я познакомился позже. «Рост!» Голос принадлежал нашему радисту, высунувшемуся из бойницы мостика. «Получи радиограмму и прими мои искренние соболезнования».